Глава 13. Критический разбор альтернативных теорий. В последнее время все большую популярность приобретают теории, согласно которым славяне — древнейшая или даже инопланетная цивилизация, что именно они принесли письменность и культуру другим государствам, например, в Древний Египет. Все это крайняя форма альтернативных теорий. Однако есть и такие, которые выглядят наукообразно и которые легко принять за чистую монету. А некоторые фальсификации очень популярны в среде любителей славянской истории. Многие идеи сторонников и создателей этих теорий имеют националистический окрас, а некоторые книги даже признаны экстремистскими материалами, разжигающими расовую ненависть. Поэтому первым делом обозначим, что данный материал несет исключительно ознакомительный характер. Автор материала не преследует цели пропаганды и не отстаивает какое-либо мнение, но лишь знакомит слушателя с позициями конкретных авторов. Основная задача главы — научить слушателя самостоятельно анализировать материал и распознавать признаки псевдонаучных трудов. Здесь мы перечислим основные концепции, имена и тезисы альтернативных исследователей. Мы не будем подробно разбирать каждую теорию, поскольку главная задача не детально изучить версии, а научиться их вычленять из массива достоверных данных. В этой книге мы используем разделение всех богов на 4 категории. Первое. Достоверные восточнославянские, которых подробно разбирали в одноименном разделе. Вторая. Кабинетные. О них мы говорили в главе «Анализ реконструкции Бориса Рыбакова». Третья. Достоверные других регионов, западных и южных славян, балтов. Обсуждали ранее, но затронем еще раз. Четвертое. Ничем не обоснованные, сфальсифицированные, придуманные боги станут основной темой для обсуждения в этой главе. Велесова книга. Именно с нее начинается альтернативная история славян. И, пожалуй, на сегодняшний день это самое популярное произведение альтернативных историков, в которое многие продолжают верить. Несмотря на то, что профессор Рыбаков уходил достаточно далеко в своих допущениях, напомню, что о Велесовой книге он говорил: «Перед исторической наукой стоят две опасности — Велесова книга и Фоменко». Почему Борис Рыбаков считал Велесову книгу опасной? С одной стороны, он понимал, что это абсолютно бездоказательная фантастика, а с другой — что книга поднимает темы, которые волнуют многих патриотично настроенных людей, интересующихся отечественной историей. Например, такие болезненные вопросы, как низкий уровень цивилизационного развития на Руси в Средневековье, отсутствие собственной письменности, призвание скандинава Рюрика. Все это, по мнению некоторых, умаляет величие русской нации. Именно поэтому люди так сильно подвержены влиянию псевдонаучных концепций, удлиняющих хронологию и возвеличивающих славян. Как появилась Велесова книга? По Юрию Миролюбову, издателю и вероятному автору этого текста, которому вторят многие другие альтернативные источники, книга написана новгородскими жрецами в IX веке. В 1919 году ее случайно находит Али Изенбек на Украине, а в 1925 году деревянные дощечки, на которых нацарапаны символы, напоминающие старославянскую кириллицу, попадают к Миролюбову, и он начинает их переписывать. Несмотря на то, что объем книги по разным данным составляет 30 или 50 небольших дощечек, у Миролюбова уходит 15 лет на копирование текста. В 1941 году Изенбек умирает, а дощечки таинственным образом пропадают. Миролюбов обвиняет в краже гестапо, которое, по его словам, проводило обыск в квартире Изенбека после его смерти. С 1953 по 1959 год Миролюбов публикует тексты, переписанные им с дощечек в эмигрантской газете «Жар-птица» в Сан-Франциско. Только с этого момента история Велесовой книги поддается верификации. Также в газете было опубликовано фото одной из дощечек, правда, в очень плохом качестве. Сначала академические исследователи не обратили на книгу никакого внимания. Для них была очевидна фальшивость произведения. Однако, когда идеи, изложенные в книге, широко распространились, ученым пришлось доказывать несостоятельность этого труда. В первую очередь было изучено фото дощечки. Оказалось, что на фотографии не дерево, а кусок бумаги, поскольку чернила частично расплылись, чего не могло произойти с резным письмом. Также при детальном рассмотрении видны сгибы и изломы бумаги. Странная история обретения и пропажи самих дощечек тоже говорит в пользу того, что материал был сфальсифицирован. Следующими за дело взялись лингвисты. Книгу детально разобрал один из крупнейших современных отечественных специалистов, профессор Андрей Анатольевич Залезняк, в статье о Велесовой книге. Он привел аргументы в пользу того, что текст составлен современным автором, имеющим любительские представления о структуре русского языка того периода. Что же было не так? Нарушена грамматика. Форма образования не соответствует реальным фонетическим процессам языка. Не соблюдаются правила слова «образование». Присутствуют слова XIV-XVII веков. Используется поздняя кириллица. Отсутствуют архаизмы. Свою лепту вносят историки и археологи. Публикуется масштабный труд «Что ученые думают о Велесовой книге». Помимо изложенного ранее, там говорится, что в Велесовой книге отсутствует конкретика. Имена, географические названия, что вообще не характерно для древних памятников. Она написана так, чтобы невозможно было верифицировать данные. Например, устроить раскопки в упоминаемых локациях. Более того, в книге пропускаются огромные промежутки времени по 200-300 лет и даже тысячелетия. А датировка идет в обратную сторону, что вообще нонсенс. Вместо «правил Рюрик», а после «правил Олег», в тексте все наоборот. «Правил Олег», а до него «правил Рюрик». Содержание Велесовой книги. Книга разделена на две части. Гимны, восхваляющие богов, и летопись с IX века до нашей эры по IX век нашей эры, заканчивающаяся принятием христианства. Для придания книге достоверности автор использует слова и понятия из трех источников. Библия. Из нее взяты такие обороты, как «и ныне, и присно, и во веки веков». «Камни вопиют». «Будьте как дети». Индийские веды, оттуда приходят имена богов Индра, Интра, Сурья, Сура и Сварга, небо. А также впервые употребляется слово Арий, Орий, по отношению к славянам. По Юрию Миролюбову, это отец-прародитель славян, у которого было три сына – Кий, Щек и Хариф. Из курса школьной истории мы знакомы с этими тремя персонажами. Именно они вместе со своей сестрой Лыбедь являются легендарными основателями Киева. В Велесовой книге Кий стал прародителем восточных славян, Щек — западных, а Хариф — южных. Напомню, что исторические арии или арийцы — название народов, принадлежащих к индоиранской группе, и славяне к ним не относятся. В переводе с санскрита «арий» значит «благородный». Возможно, так обращались к знати или же называли индоарийские племена, вторгшиеся в Северную Индию, чтобы отличать их от местных жителей. Миролюбов увлекался индийской культурой, Поэтому в Велесовой книге появляются боги Вышень, Вишну, Крышень, Кришна и Сива, Шива. Слово о полку Игореве. Оттуда русичи, дождь Божьи внуки, земля Троянова, Карна и Желя. Дополнительно из надписей поддельных прилвицких идолов появляется Числобог, который управляет временем. Не очень понятно происхождение богини Матерь Сва, которая, видимо, задумывалась как кандидат на вакантное место Матери Земли. Именно в Велесовой книге впервые появляется концепция «Навь», «Правь» и «Явь». Русь, Русич. Слова «Русь» и «Русич» до IX-X веков обозначали скандинавов, а не славян. Это подтверждает повесть временных лет, рассказывая о призвании Рюрика. И сказали себе: «Поищем себе князя, который бы владел нами и судил по праву». И пошли за море, к варягам, к Руси. Те варяги назывались Русью, как другие называются шведы, а иные — норманны и англы, а еще иные — готландцы. Вот так и эти. Новгородская первая летопись, написанная в XIII веке, рассказывает о событиях XI века и говорит, что Русью назывались варяги, и от них пошло название «Русская земля». «Идоше за море к варягам, Иркоша». «Земля наша великая обильна, а наряду у нас нету. Да поидите к нам княжить и владеть нами». И от тех варяг, находник тех, прозвашеся Русь, и от тех словет русская земля. И суть новгородские люди до днешнего дня от рода варяжска. Слово «Россия» впервые упоминается в 950 году византийским императором Константином Багрянородным в его трактате об управлении империей, в котором он объясняет будущим правителям, как грамотно взаимодействовать с северными соседями. Нужно дружить с Великой Степью, чтобы она сражалась с русами, и у последних не было сил нападать на империю. Знай, что починакиты, печенеги, стали соседними и сопредельными также росам, и частенько, когда у них нет мира друг с другом, они грабят Россию, наносят ей значительный вред и причиняют ущерб. Константин очень четко разделяет русов и славян. Первые правят Россией, а вторые являются пактионами, платящими дань. Но все же у славян подчиненное положение. По трактату в целом видно, что русы выполняют профессиональную работу, а славяне — более грязную. Они занимаются тем, чем не хотят заниматься русы. Фактически, текст трактата говорит о том, что скандинавы правят славянами от Новгорода до Киева. Да будет известно, что приходящие из внешней России в Константинополь моноксилы, лодки, являются одни из Немогарда Новгорода, в котором сидел Свиндослав Святослав, сын Ингора, Игоря, архонта России, а другие из крепости Миленицкий, из Телеуцы, Чернигоги и из Вусеграда. Итак, все они спускаются рекою Днепр и сходятся в крепости Киоава, Киев, называемый Самватас. Славяне же — их пактиоты, платящие дань, а именно кривитиины, кривичи, линзанины, радимичи и прочие славинии. Константин также противопоставляет русский и славянский языки. Прежде всего, они приходят к первому порогу, нарекаемому «эссупи», что означает по-русски и по-славянски «не спи». К XI веку Русью начинают называться покоренные варягами территории и народы. Это не вся территория Древней Руси, а только Киев, Чернигов и Переяславль. Об этом нам рассказывает берестяная грамота номер 105, написанная в 1160-1180-х годах, в которой мужчина по имени Семка описывает, как его знакомый Кулотка ездил из Новгорода в Русь. От Семка к Кулотке. Что касается того, что ты говорил «не езди про те деньги», то когда ты приходил в Русь с Лазовком, тогда взял их у меня Лазовка в Переяславле. Это же подтверждает новгородская первая летопись старшего извода о событиях XIII века, где мы видим, что Новгород опять-таки к Руси себя не относит. В лето 6765-1257 пришла весть из Руси злая, что хотят татары, тамги и десятины с Новгорода, и возмущались люди в течение всего лета. Только к XIV веку Русью стала называться вся территория Древней Руси. Слово «русич» впервые встречается в слове о полку Игореве, и только там. Все разы это слово относится только к воинам, а не ко всем жителям, и мы можем предположить, что воины в основном были скандинавами. «Хочу, — сказал он, — копье преломить о край поля половецкого с вами, русичи. Хочу голову свою сложить или испить шеломом Дона. Поля червленными щитами перегородили, русичи великие, ищущие себе чести, а князю славы. Дети бесовы кликом поля перегородили, а храбрые русичи преградили червленными щитами. Тут два брата разлучились на берегу быстрой Каялы. Тут кровавого вина не хватило. Тут пир закончили храбрые русичи, сватов напоили, а сами полегли за русскую землю. Ра-река. Корень «ра» был популяризирован русским юмористом Михаилом Задорновым, который снял фильм расследования «Рюрик. Потерянная быль» со своим видением славянской истории и лингвистики. Например, иллюстрируя корень «ра», юморист использовал слова, где «ра» находится не в корне и пропадает при изменении слова. «Вера», «веры», «веру», «верой». Теория Михаила Задорнова отрицается академической наукой. Впервые корень «ра» упоминается именно в Велесовой книге в названии «Ра-река». Согласно тексту, это древнее название Волги, которая была водоразделом между миром живых и мертвых. Относительно второй части утверждений источников, подтверждающих сакральное значение этой реки, нет. Но первое правдиво. Волга действительно на древних картах подписана как Ра-река. Более того, у этой реки аж три названия. Волга от старославянского «влага», Итиль и Дель от тюркского «морская вода», точно так же, как столица хазарского каганата, стоящая на берегу этой реки. Ра от иранского «рангха» или «ранха» — «влажная». Встречается у Геродота как «оар», у Клавдия Птолемея и Аммиана Марцеллина значится как «ра». Однако эта группа названий к славянской топонимике никакого отношения не имеет. Монотеизм и триединство. Последняя концепция, продвигаемая в Велесовой книге, вдохновленная творчеством Бориса Рыбакова и индуизмом, — славянский монотеизм. Он похож на индийскую религию представлением о едином божестве, где все остальные боги — его ипостаси. Эту идею подробно раскрывает Александр Асов, один из переводчиков текстов на деревянных дощечках, интерпретатор Велесовой книги и основатель неоязыческой организации «Инглинги». Родом славяне называют всю Вселенную, включающую в себя всех богов, и небесных, и пекельных. Род выступает в двух ипостасях, как бог Вселенной и как домашний бог-предок, пращур. В сих ипостасях он упоминается и в книге Велеса. Род — отец и мать всех богов. В сущности, это сама Вселенная. Сварог, так же как и Рот, это небесный источник, родник, который течет из крыни, небесного источника жизни. Подобно концепции Тримурти, Вишну, Шива, Брахма, славянский триглав тоже распадается на три составляющих – дит, дуб, сноп, сварог, перун, велес, или свинтовит, сварог, перун. Причиной выбора именно свинтовита, западнославянского божества, не очевидны. Триглав также отождествляется с христианской троицей – отец Сварог, сын Перун, святой дух Свинтовит. Утверждается, что христиане заимствовали идею триединства именно у славян. Триглав. Триглав – это реально существующий западнославянский бог, причем, по всей видимости, достаточно популярный. Нам известно как минимум о трех святилищах Триглава на территориях современной Польши и Германии – в Щецине, Бранденбурге и на острове Волин. Они принадлежали палапским славянам. Культ просуществовал до XIII века, пока не был уничтожен Аттоном I. О Триглаве сохранилось много сведений, записанных христианскими миссионерами. Были в городе Щецине четыре кантины – храма. Но одна из них, главная, была сооружена с удивительным старанием и мастерством. Внутри и снаружи она имела скульптуры, выступавшие из стен изображения людей, птиц и зверей, столь соответственно своему виду переданные, что казались дышащими и живущими. Было также здесь трехголовое изваяние, имевшее на одном теле три головы, именовавшийся Триглав. Завладев им, Аттон, одни лишь соединенные головы, уничтожив тело, забрал с собой в качестве трофея и позже отправил в Рим как доказательство их обращения. Беседа о житии Аттона Бамбергского, Герберт, XII век. Исходя из этого описания, прилвицких идолов, о которых мы говорили ранее, пытались отождествить с Триглавом. О Триглаве нам известно, что его статуя была позолоченной или золотой, а деревянные головы – посеребренные, как у Перуна, символ седины и мудрости. Его глаза и уста были закрыты повязкой точно так же, как глаза у богини правосудия Фемиды. 1126 год. Щецин заключает в себе три горы, из которых средняя и самая высокая посвящена верховному богу язычников Триглаву. На ней есть трехглавое изваяние, у которого глаза и уста закрыты золотой повязкой. Как объясняют жрецы идолов, главный бог имеет три головы, потому что надзирает за тремя царствами, то есть небом, землей и преисподней, а лицо закрывает повязкой, поскольку грехи людей скрывает, словно не видя и не говоря о них. Житие Аттона епископа Бамбергского, Эббон Михельсбергский, XII век. Подобно Гекате, трехголовость Бога – символ того, что он может смотреть в разные стороны, надзирать за тремя мирами. Является ли Триглав исконно славянским богом? Некоторые исследователи, например, Александр Гейштер, считают, что Триглав – странная вариация идеи Троицы. Действительно, в христианстве существовала смесоипостасная икона, которая изображала Троицу как существо, у которого из одной шеи вырастают три головы, или на одном лице располагаются три носа, три пары губ и четыре глаза. Но икона была запрещена как еретичная, просуществовав с XII по XVII века, то есть уже после уничтожения культа Триглава. Вторая версия – Триглав – аутентичный западнославянский бог. Так считает, например, Генрик Лавмянский. Идея многоликих богов у западных славян встречается довольно часто. Возникает только вопрос о том, как интерпретировать три головы. Это один трехголовый бог, три ипостаси одного бога или три бога? Святилище Триглава также было оракулом. Причем описание гаданий похоже на то, которое было приведено ранее Аретре. Используется конь, но не белый, а черный. Несколько копий раскладывали на земле, и лошадь вели между ними. Если лошадь не касалась копья ногой, это сулило удачу и победу. Триглаву принадлежали хранящиеся в святилище позолоченное и посеребренное седло, копье, как символ мирового древа, соединявшего три мира, золотые и серебряные вазы, бычьи рога, украшенные драгоценными камнями, из которых пили или использовали в качестве инструментов, а также мечи, ножи и мебель. Александр Асов. Александр Асов — главный переводчик Велесовой книги. Особенность его перевода заключается в значительном расширении и дополнении текста собственными идеями. Кроме того, Асов, разбирающийся в лингвистике лучше Миролюбова, подчищает некоторые ошибки, допущенные в словообразовании и согласовании времен, падежей и чисел в предложениях. Его дополнение также удлиняет историю славян, которых он считает гиперборейцами, жителями Северного полюса. Где находится Гиперборея? Название Гиперборея впервые появляется у Плиния Старшего, который дает ей описание классического потерянного рая — бессмертия и изобилия. За этими Рифейскими горами, по ту сторону Аквилона, счастливый народ, который называется гиперборейцами, достигает весьма преклонных лет и прославлен чудесными легендами. Верят, что там находятся петли мира и крайние пределы обращения светил. Солнце светит там в течение полугода, и это только один день, когда солнце не скрывается, как о том думали бы несведущие, от весеннего равноденствия до осеннего. Светило там восходит только однажды в год при летнем солнцестоянии, а заходит только при зимнем. Страна эта находится вся на солнце, с благодатным климатом и лишена всякого вредного ветра. Домами для этих жителей являются рощи, леса, культ богов справляется отдельными людьми и всем обществом. Там неизвестны раздоры и всякие болезни. Смерть приходит там только от пресыщения жизнью. Нельзя сомневаться в существовании этого народа. Плиний Старший. Естественная история. Первый век. Асов продолжает развивать сюжет. За 45 тысяч лет до нашей эры начинается страшная зима. И праотец Орий, Арий-Яр, он же бог солнца, уводит людей в Аркаим, Калицу. Аркаим — это реально существовавший город 20-16 веков до нашей эры, находившийся на Урале и относящийся к синташтинской культуре, индоевропейцы, но не славяне. Из Аркаима царь Йима, Богумир, создает империю от Китая до Африки. В реальной истории Йима, он же Джамшид, полулегендарный персидский царь, упоминаемый в зороастрийских текстах. Имперскую идиллию разрушают семиты, евреи и арабы. Их дракон Зохак, персонаж иранской мифологии, уничтожает гиперборейскую цивилизацию, гиперборейцы рассеиваются по земле и воюют с другими народами за территории. Так начинается борьба Гипербореи с Атлантидой. Откуда вообще Асов черпает такие странные идеи? Он использует теорию коренных рас Елены Блаватской, русского религиозно-мистического философа XIX века и автора «Теософии имени себя». Не путать с христианской теософией. Блаватская пыталась соединить в своем учении гностицизм, неоплатонизм, буддизм и индуизм. Под расами она подразумевает не этносы, а виды существ, эволюционно сменяющих друг друга. Всего Блаватская выделяет 7 рас, 5 из которых уже пройдены, а 2 только предстоят. На последней человечество станет богами. Все началось со студенистых аморфных существ, которые размножались путем деления и жили 300 миллионов лет назад. Потом появились существа с более определенным составом тела. Их родина — Гиперборея, а сами они — гермафродиты, общающиеся при помощи телекинеза. Первая и вторая раса были бессмертны, поскольку не обладали в полной мере физическими телами. Они растворялись в своих детях. Затем появились гигантские обезьяны-лемурии, способные видеть третьим глазом и размножавшиеся яйцами. А современные коренные австралийцы — якобы остатки этой расы. Далее в игру вступают представители высокоразвитого человечества с планетарной цепи Венеры, которые делают из обезьяны человека не только обучая, но и подарив человеческую душу. Так появляются атланты. Они уже полноценные люди, млекопитающие, размножающиеся половым путем. Правда, они потеряли третий глаз и не видели снов. Сегодняшние остатки атлантов — желтые расы, монголоиды и египтяне. Последняя из существующих рас — арии. К ним относятся индоевропейцы, собственно, современные люди. Расе удалось развиться благодаря руководству высшего существа Ману. Ману — это персонаж индийской мифологии, первый человек, индийский Адам. Две следующие расы будут приближать людей к Буддам или сынам Бога. Они зародятся в Америке, смогут сбрасывать кожу, как змеи, будут рождаться не половым путем, а разумом, и жить по 400 лет. Блаватская, а за ней другие сторонники фолк-хистори, альтернативных и псевдонаучных исторических концепций, вплетают персонажей и локации из реальной истории и мифологии в свои конструкты, что добавляет последним кажущейся достоверности. Обратим внимание, что в теории Блаватской нет концепции войны или противостояния рас. Все смены происходят путем эволюции, а представители старой расы уничтожаются природой. Идея превосходства некоторых человеческих этносов над другими присутствует, но не выражена ярко. Нет антисемитизма. Радикализация появляется только у некоторых ее последователей. Для Асова атланты — враги, которых гиперборейцы, они же арии, они же славяне, вытесняют и начинают править миром. Цари Давид и Соломон имели арийскую кровь. Следовательно, и Иисус Христос является потомком Ария и Дождь Бога, и родственником славян. Именно славяне построили Трою, которая была названа в честь бога Трояна. А еще, согласно Асову, у славян якобы было узелковое письмо, которым они записывали священные тексты. Узелковое письмо действительно встречается у некоторых народов. Например, оно было в Китае и Южной Америке. Но письмо никогда не появляется как средство записи сакрального. Все гимны, оды и песни жрецами заучиваются наизусть. Именно поэтому большинство древних ритуальных текстов рифмованные и распевные. Письмо появляется как средство бухгалтерского учета и усложнения записи чисел. Сначала записывается количество, а потом к количеству добавляются знаки категорий. Например, 200 и 300 превращаются в 200 кувшинов вина и 300 мешков муки. Так действует узелковое письмо в Южной Америке. Узелками завязывается количество, а специальными бусинами — категории. Единственный пример, когда изначально сакральная письменность превращается в профанную — скандинавские руны. Асов утверждает, что у славян была письменность-вышивка, больше похожая на пиктографию на ткани, с достаточно сложными узлами и терминами. В качестве подтверждения он вспоминает о клубочке Бабы-Яги и предлагает расшифровывать узоры на народной вышивке. На самом деле клубок — распространенный индоевропейский образ, связанный с нитью судьбы. Отсюда же нить Ариадны. Александр Хиневич. Все следующие авторы во многом основывают свои теории на Велесовой книге и дополнениях Александра Асова к ней. Александр Хиневич увеличивает градус национализма настолько, что его главное произведение «Славяно-арийские веды» было признано экстремистским материалом в 2015 году. Он же является основателем древнерусской инглистической церкви православных староверов-инглингов. Согласно его утверждению, веды, не путать с реальными индийскими ведами, были написаны рунами 40 тысяч лет назад на золотых пластинах. Пластины, естественно, не сохранились. Хиневич добавляет к уже известным нам концепциям старообрядческие и скандинавские элементы. По его мнению, патриарх Никон, при котором произошел раскол православия на старообрядцев и новообрядцев, на самом деле готовил полное искоренение носителей древней славянской и арийской традиции. Богородица — это Матерь Сва, а двуперстное крестное знамение по старообрядческому образцу на самом деле знак бога Перуна, видимо, по аналогии с двумя молниями. Хиневич выступает за классическую патриархальную семью, где мужчины должны быть воинами, а женщины — домохозяйками. При этом он продвигает лженаучные идеи телегонии, согласно которой предыдущие партнеры женщины влияют на плод. А к концепции «навь», «правь» и «явь» добавляет четвертый элемент «славь» для тех, кто не понял, что нужно делать. Большой упор в его произведениях сделан на идеи величия и чистоты славянского этноса. Славяне — потомки богов, которые занимали всю Евразию, а письменность славян и ариев переняли другие народы. Была ядерная война с инопланетянами. Люди и боги сражались против Чернобога, после чего произошла детродация технологий. Великая раса прилетела на Землю, Мидгард, из созвездия Большой Медведицы. Предки евреев — двуполые инопланетяне из галактики Пекла, а Асгард находится в Омске, или, как его называет Хиневич, Беловодье. Реальное Беловодье — это место из старообрядческих народных верований. Старообрядцы верили, что именно там сохранилась истинная православная церковь, этакая духовная Эльдорадо. Несмотря на странность и оторванность от реальности концепции Хиневича, его наработками активно пользуются представители неоязычества, любители альтернативной истории и теории заговоров, забирая не весь комплекс представлений целиком, а только отдельные его элементы, наиболее подходящие для себя. Помимо упомянутых Юрия Миролюбова, Александра Асова и Александра Хиневича, крупными идеологами альтернативной славянской истории являются Алексей Трехлебов, Павел Глоба и Николай Левашов, которые также продвигают националистические идеи, антисемитизм, инопланетные сражения и древность славянской расы. Их произведения признаны экстремистскими материалами. Альтернативная лингвистика. Создается ощущение, что отсутствие у славян письменности многих людей задевает лично, поскольку именно эта тема является первой по популярности среди интересующихся. приведем две самые популярные концепции, принадлежащие Геннадию Гриневичу и Валерию Чудинову. На что они опираются? В первую очередь на отрывок о славянских чертах и резах, а также на упоминание о том, что на западнославянских идолах были написаны их имена. На прилвицкие идолы и на житие Константина Кирилла IX век, в котором упоминаются русские письмена. И нашел философ здесь Евангелие и Псалтырь, написанные русскими письменами, и человека нашел, говорящего той речью, и беседовал с ним, и понял смысл языка, соотнося отличие гласных и согласных букв со своим языком. И, вознося молитву к Богу, вскоре начал читать и говорить. И многие изумлялись тому, славя Бога. Напомню, что чертами и резами не читали, а считали. Прилвицкие идолы — подделка, а имена, вырезанные на деревянных изваяниях богов, скорее всего, просто замысловатый узор. Житие тоже не подтверждает наличие письменности. В IX веке под русскими подразумевались вовсе не славяне. Скорее всего, это была или готская Библия, Кодекс Аргентеус, Серебряная Библия, перевод IV века, или сурские, то есть сирийские тексты. Сирийская церковь – одна из древнейших в мире. Она появляется в I веке. Геннадий Гриневич. Геннадий Гриневич утверждает, что славянское письмо древнейшее в мире. Оно появилось в 5 тысячелетии до нашей эры и легло в основу убаидского, шумер, харабского Индия, критомикенского Греция, Турция, этрусского Италия и древнеегипетского письма. Собственно, все эти цивилизации – наследницы славян. Гриневич разрабатывает свою систему расшифровки древних текстов, при помощи которой прочитывает до сих пор нерасшифрованный минойский крит, фестский диск, 18 век до нашей эры. Гриневич утверждает, что у славян было слоговое письмо. Каждый символ – слог. При этом на письме слог – пиктограмма слова, первые две буквы которого содержат этот слог. Например, чтобы написать слово «ко-ле-со», нужно нарисовать корову, лестницу и собаку. Таким способом, используя современный русский язык, Гриневич расшифровывает памятники древней письменности, в том числе древнеегипетские иероглифы. Валерий Чудинов. Чудинов берет за основу концепцию Гриневича и называет слоговое письмо «рунницей» или «рунами Макоши», утверждая, что оно появилось 200 тысяч лет назад. Из рун Макоши появляются руны рода, алфавитное письмо, содержащее 29 кириллических букв. Дальше Чудинов начинает находить кириллицу на любых текстурных объектах. На поверхностях Земли, Луны, Марса и Солнца, на геоглифах, на самом деле это не рисунки, а тексты, стоянках древнего человека. На мамонте написано «мамонт», а на лошади написано «дил». Отсюда появилось русское слово «коркодил», потому что схема словообразования одинаковая. Корковый – дил, конь из корки, а корка – чешуя. Поэтому у нас не искаженное английское или латинское слово, а наоборот, латинское слово – это искаженное русское. Было «крокодил», а стало «крокодил». По мнению Чудинова, вся материальная культура, в том числе и современная, содержит кириллицу. Так проявляется тонкий мир. Коловрат. Впервые идея о том, что «коло» — это солнце, высказана в Велесовой книге. Однако славянский корень «коло» восходит к проиндоевропейскому корню «квел» со значением «вращаться», «поворачиваться». Несмотря на, казалось бы, близкое значение, солнце никогда словом «коло» не называлось, а славянский корень «солнь» восходит к другому, очень древнему проиндоевропейскому корню. К тому же, что латинский «сол», индийский «свар», авестийский «хвар» и связан со светом и небом. Впервые слово «коловрат» — «коло», якобы «солнце», «врат», «вращать» — солярный символ, указывающий на движение солнца, вместе с восьмилучевой свастикой появляется у волхва Доброслава в 1996 году. Алексей Добровольский, национал-социалист, идеолог русского неоязычества. По мнению историка и религиоведа Романа Шиженского, Доброслав заимствовал идею свастики из работы нацистского идеолога Германа Вирта, первого руководителя Анненербе. Почему термина «коловрат» не могло существовать? Слово «коловрат» неполногласное, а значит, произошло из церковнославянского языка. Город – град, молоко – млеко, ворота – врата. Это исключительно книжный язык. В разговорном древнерусском две согласные не могли стоять рядом. Принцип открытого слога. И обязательно разделялись гласные. Именно поэтому древнерусский звучит так распевно. Нет ни одного упоминания слова «коло» в значении солнца ни у русских, ни у близких народов. Слово «коловорот» — «коловрат» существует в древних текстах Руси и других славян в значении «крутящееся колесо» — механизм, основанный на кручении колеса, например, прялка. «Коло» — это колесо. Отсюда же имя Евпатия Коловрата, который использовал коловрат самострельный, разновидность средневекового арбалета, где тетива натягивалась при помощи кручения колеса. Что касается символа, то свастика действительно является одним из древнейших орнаментов. Впервые она появляется в 8-м тысячелетии до нашей эры. Ее отцом считается меандр, типичный греческий орнамент, напоминающий ломаную волну. Два сложенных меандра и дают четырехлучную свастику. Меандр, скорее всего, является символом лабиринта со всеми вытекающими смыслами плодородия и загробной жизни. Также может быть символом реки, течения времени, жизни, грома, молний. Символ свастики характерен практически для всех культур народов Севера Евразии, как индоевропейских, так и финно-угорских, тюркских, кавказских. Свастика активно использовалась ранними христианами. Греки, кстати, именовали свастику весьма непрезентабельно 4G. Она считалась символом громовержца Зевса, а еще латышского громовержца Перкунса. В 1919 году польский художник Станислав Якубовский рисует серию картин «Боги славян», где впервые изображает восьмилучевую свастику. Она и станет тем самым коловратом, который Алексей Добровольский использует 80 лет спустя. Была ли до этого восьмилучевая свастика? Да, но это очень редкое изображение на территориях Восточной Европы, не встречающееся. Мы перечислили и кратко обозначили основные альтернативные концепции. Зачем это нужно, если все они основываются на ложных данных и не несут никакой исторической ценности? Во-первых, это органическая часть современного неоязычества. Информация об этих концепциях ценна для исследователей новых религиозных движений. Во-вторых, они дают любому желающему продолжить изучение славянского язычества возможность быстро анализировать найденные им тексты на качественность. Если в них встречаются упоминания перечисленных терминов или авторов, такие тексты не стоят внимания и могут быть вредны при реконструкции славянского язычества. В-третьих, это отличный инструмент для дебатов со сторонниками folk history. Как правило, такие люди имеют отрывочные знания смешивают реальные факты с выдумками и не понимают, в каком контексте появился тот или иной термин. Например, «числобог» и «навь, правь, явь, славь» с одной стороны и «великая раса» с евреями, гермафродитами с другой являются частью одного комплекса идей. Но поверить в историчность первой группы довольно легко, а вот для того, чтобы принять вторую, нужно иметь националистические убеждения. Проблема заключается в том, что многие просто не знают, что все эти термины являются частью одного комплекса идей, и чтобы верить в первую часть, необходимо признать и вторую. Этот факт может стать хорошим аргументом в полемике со сторонниками альтернативных теорий, если вы планируете такой полемикой заниматься.